Глава 19. Высшая академия магии. «Пора начинать», — говорит голос Айрис, глядя на луну. «Шейла, нарисуй круг. Аннушка, ты рассыпь по кругу соль. Катерина, расставь баночки для лунного света. Остальные занимайте свои места». Шейла выходит в центр поляны, используя стихийную магию, чертит своей силой большой ровный круг. Когда она замыкает круг, свою роль начинает исполнять сновидица. Аннушка берет чашу с солью, черный, смешанный с белой и розовой, и рассыпает крупные кристаллы точно по кругу. «Мариэль, твой черед», — говорит Айрис. Володная ведьма, чарующе улыбаясь подругам, встряхивает волосами и призывает воду. Она картинно взмахивает руками, и морозный воздух наполняет запах болота. Наверное, сейчас все представили волшебный аромат сероводорода, точнее, запах средней межтухлым мясом, туалетом и гниющей помойкой, искривились. Но настоящее ведьмино болото в любое время года пахнет багульником, сосновой смолой, мхом и влагой. Этот манящий аромат зовет, рождает улыбку на губах, дурманит. Если вы ощутили подобный аромат, находясь в лесу, знайте, рядом ведьмино болото. Вода появляется в воздухе и застывает над головами ведьмочек большими каплями, но не застывает на холоде благодаря магии. Болотная водица собирается в единое целое и вьется, танцует над ведьминым кругом. Мэриэль размахивает тонкими изящными руками, словно дирижирует, а после резко опускает их, и вода, ведомая ее жестом, опадает на землю, рассыпается дождиком точно по линии круга, напитывая своей силой. Ведьмочки подходят к линии круга. Айрис призывает воздух, и морозный ветерок облетает каждую ведьмочку, вызывает девичий смех и мурашки по коже. Все же холодно, зима. Воздушная стихия долго не балует и облетает ведьмин круг, призывая за собой ворох пушистых снежинок, и исчезает, растворяется в творящемся колдовстве. И ведьмочки забрасывают в себя теплые одежды, обувь, входят в круг в одних платьях и останавливаются. Айрис входит в круг с бубном. Она оставляет его у своих ног. Девушки берутся за руки, светло улыбаются, и все как одна произносят нараспев. «Чистого, славного, веселого и бодрого шабаша! Стихии приветствуем вас!» Аннушка, заранее развязав мешочек, заготовленный смесью, ловко и изящно достает из него сушеные травки, подходит к костру и на вытянутой руке держит смесь. «Приветствуем вас, стихии! Примите наш дар!» Произносит она негромко и дует на травы, что на ее ладошке. Травяная смесь словно пыль летит в огонь, и пламя тотчас вздымается чуть ли не до небес. Ведьмочки громко и радостно смеются. Стихии приняли и благословили их шабаш. Это же радость! Айрис, широко улыбаясь, поднимает с земли бубен, увешанный бубенцами, медленно и ритмично начинает постукивать им по крутому бедру. Шейла, Мариэль, Ингрид и Катерина весело трясут плечами, и вмиг все четыре девушки уже кружатся в шальном, даже каком-то диком и первобытном родении. Бубен бьет чаще и сильнее. К его звучанию добавляется песня. Розалинда и Джозефина сначала негромко, но с увеличением поют древние слова — восхваляют стихии, благодарят мать природу за ее щедрость и заботу о них. Остальные ведьмочки подхватывают слова песни и тоже кружатся в древнем танце. Все ведьмочки с развивающимися волосами, дикими плясками вокруг костра под удары бубна и звонкие голоса завораживают, чаруют, заколдовывают, привязывают. Девичьи голоса звучат еще более звонко и дико. На Лысой горе происходит ведьмин шабаш. Бубен звучит громче, громче, чаще, быстрее. Песня срывается уже на крик. Танец становится еще более неистовым, но невозможно от резких судорожных движений ведьм взгляд отвести. Когда безумие достигает своего пика, пламя костра взвивается в небеса, факелы горят ярче, ведьмин круг сияет, переливается цветами стихий, земли, воды и воздуха. Стихии поют и радуются вместе с ведьмами. Бубен, как и песня, обрывается, на лысой горе воцаряется звенящая тишина. Ведьмочки, что танцевали дикий танец, берутся за руки. Бубен отложен, он больше не надобен. Девушки начинают раскачиваться из стороны в сторону, вправо и влево, вправо и влево. И полилась мягкая и завораживающая песня. Хор голосов ведьмочек чистый, как горный ручей. Невозможно забыть эти ноты, эти звуки. Слова песни сказочные. Девушки поют о лунном свете, из которого соткут себе новые шали, и они сберегут их в холода. Поют они о родной стороне, где растет и цветет душистая и спелая малина, о привольной могучей земле, о широких просторах и васильковых лугах. В каждом слове, каждой ноте слышится любовь, уважение к миру и силе, как дитя любит и чтит мать с отцом своих. Девичьи голоса заставляют сердца парней биться громче и чаще, но их глаза невольно набегают горячие слезы. За душу берут слова эти колдовские голоса. Луна глядит белым ледяным глазом на глупцов, которые пробрались на ведьмин шабаш. Ведьмочки заканчивают свою песню и умываются очистительными слезами. Поднимают руки к небу и ловят серебряные нити. Луна сегодня щедра. Она своим светом наполняет глиняные сосуды. А потом, весело хохоча, девушки одеваются и достают из сумок вкусности и горячие напитки. Отдают щедрую долю стихиям, остальное с удовольствием сами съедают и выпивают. Славный шабаш. «Я себя чувствую так, будто весь мир могу обнять и закружить», — смеется Катерина. Ее верный фамильяр Ворон по имени Вальд гортанно каркает, подтверждая ее слова. Не только ведьмочки силу получили, но и магические помощники, и земля, что вокруг Лысой горы лежит, тоже. «Да, славно вышло», — чуть не мурлыча произносит Розалинда и ерошит шерсть своего фамильяра, рыжего кота-рысика. «Жаль только, что Теечки с нами не было, да Баюши с Кикой и Вискарем», — вздыхает Ингрид. «Тея бы сила не помешала». «Мы собрали для нее силу», — напоминает Айрис. «Но ты ведь сама понимаешь, что это все равно не то», — качает головой ведьмочка. «Одно дело вкусить силу и напиться первозданной энергией вот так». Она раскидывает руки в стороны, поднимает лицо к темному небу и кружится, улыбается, полная силы и энергии. «Понимаю», — улыбается Айрис, — «но у Теи дело». «Пусть наша вера в нее ей обязательно поможет и напитает», — произносит тихо Аннушка. Ведьмочки садятся на мягкие теплые подушки у костра, берутся за руки и погружаются в медитацию, где силы ведьм отправляют своей сестре, подруге, свою силу веры в нее. Они знают, что у нее все получится, и она вернется. Эта энергия, что все еще светится в аурах ведьм, собирается в центре круга в крепкий и сильный луч и, пронзая миры, пространство, вселенные, уносится туда, где сейчас находится их подруга, Тея Арди. Когда ведьмочки убирают все за собой и вновь укрывают место шабаша пушистым снегом, вдруг два фамильяра, летучая мышь Стефан, ведьма Дианы, и филин по имени Сон, ведьма Айрис, начинают волноваться. Они мысленно призывают ведьмочек и других фамильяров замереть и осмотреться. «У нас гости», — говорит Стефан. «И уже давно», — ворчит Сон. «Как гости? Кто? Где? Как?» — мысленно кричат ведьмы, испугавшись. «Почему никто из вас их не заметил?» — рассерженно шипит на помощников Шейла. «Я так и знала», — сокрушается Джозефина. «Это я так и знала», — сердится Диана, — «как чувствовала. Точнее, я все чувствовала, но не послушалась свою интуицию». «Так, сохраняем все спокойствие, делаем вид, что никого и ничего не заметили», — строго говорит им Стефан. «Я сейчас все разведаю». Ведьмочки замедляются и делают вид, что надо им все перепроверить. Болтают вроде бы непринужденно и ни о чем. Фамильяры притаились рядом и водят носами, шевелят ушами, и зорко стреляют глазами. «Это глаза пятки академовские, что ректор к вам приставил», — докладывает Стефан. «У них портал. «Отбери!» — как одна кричат ведьмы. Девушки переглядываются и сильно-сильно злятся. Это очень нехорошо, что парни увидели их таинство. И как давно они тут? И как они вообще здесь очутились? «Богинечка, да на нас маяки должно быть», — догадывается Аннушка. Ведьмочки тут же начинают сканировать ауры друг друга. Это требует времени и сил, но они стараются. И стараются сделать все незаметно, чтобы эти глупцы ни о чем не догадались. «Вальцон, Горш, помогите Стефану!» «Как хотите, но отберите у этих обалдуев портал», — мысленно приказывает фамильяра Майрис. Ворон, Филин и Горгулья срываются в полет и присоединяются к летучей мыши. Они разом нападают на адептов, которые явно не ждали, что их атакуют ведьмины помощники. Парни орут, когда горгульи острыми когтями проходятся по спинам и плечам адептов, полосуют их спины до самой крови. Больно, наверное. Один из парней виртуозно ругается, когда летучая мышь впивается ему в шею острыми зубками. Отодрать от себя маленького вампиреныша не так-то просто. Парни пускаются в бегство, когда огромные вороны, не менее огромный филин, клюют их острыми сильными клювами в макушке. Так и до мозгов птицы доберутся. И отчего-то их боевая магия тут неактивна. Парни изо всех сил призывают магию свою, но она как исчезла. Ворону Вальту очень скоро удается вырвать из рук парня записывающий артефакт. Филину Сону удается из рук другого отобрать якорь, магический предмет, который позволяет магам возвращаться в точку, из которой они вышли. Без якоря их портал бесполезен. Фамильяры возвращаются к своим хозяйкам и опускают в их открытые ладони добычу. Ах, сволочи! Ума у них нет, не было и не будет. Что ж, сами виноваты. «Сюда идите, болваны!» — зовет парней Шейла. До ушей ведьмочек долетают дикие ругательства магов, но они выходят к ним на поляну с гордо поднятыми головами и надменными лицами. Но когда встречаются с яркими глазами молодых ведьм, их спесь убавляется. «Что, добрые молодцы, решили на ведьмин шабаш заглянуть? А что ж не вышли к нам сразу, а притаились, будто воры или разбойники клятые?» — с издевкой вопрошает Айрис. Аннушка подкидывает в руке записывающий артефакт, и точно ласковая язвочка следом спрашивает. «И что же вы, добрые молодцы, собирались с этим добром потом делать, а? Шантаж? Вымогательство? Запугивание? Ай-яй-яй! Как нехорошо-то на ведьмочек бочку катить!» Парни раздувают в гневе ноздри, сверкают яростно глазищами и сплетают боевые заклинания, но те тухнут, как жалкие зародыши. Не работает их магия в этом месте, где только что силы природы питали энергией ведьмочек. И неужели парни думают, что ведьмы ничего не видят? Не видят их потуг и стараний воззвать к своей магии? «Смотрите, девочки, подготовились-то как хорошо. И маяки на нас замаскированные нацепили. И якорь разовый сделали. И на портал-то сил сколько бросили. Ради чего? Нам напакостить?» Певучим голосом интересуется Диана. Осматривает каждого мага острым взглядом. «Мельчают нынче маги, ох и мельчают!» — качает головой Катерина. «Не говори, Катюш», — соглашается с подругой Ингрид. «Не мужчины, а недоразумения какие-то». «И что будем с ними делать?» — со зловещей улыбкой спрашивает своих подружек Мариэль, болотная ведьмочка. «Как что?» — хмыкает Арис. «Как всегда, есть их будем». «Нужно снова снег убирать и костер разводить. Дрова еще остались?» «А как же, я ведь запасом дровишки брала». У магов, у кого щека, у кого глаз дергается. «Как есть?» — спрашивает Ян. «В смысле есть?» — выдыхают остальные парни. «Ведьмы не едят людей, тем более магов». «Кто такой сказал, что не едят? Маги вкуснее, чем обычные люди». Смеются ведьмочки и берут магов в кольцо. Фамильяры подле своих хозяек зловеще шипят, рычат, до ужаса парней пугают.